и гармония эта осталась в силе по наши дни. «Какая стройность, — подумала я, — какая естественная гармония!» И, повторяя про себя эти слова, я вновь легла, и на сей раз сон пришел ко мне. Он длился так долго, что я вышла к завтраку одной из последних. Впрочем, я и не собиралась торопиться. Теперь, когда берега Франции, почти видные простым глазом, двигались нам навстречу, меня охватила какая-то странная беспечность. С минуты на минуту я откладывала последние приготовления к высадке. Все равно, ведь жребий брошен. Скоро мы войдем в порт, перебросят сходни. Пройдет еще 5 минут, и я почувствую под ногами асфальт Гаврской набережной. И тут, бедную, меня затянет в водоворот различных формальностей. Придется приобщиться к общему движению, которое приведет меня в вагон, а вагон доставит в Париж, к перрону вокзала, куда съедется для встречи вся моя семья. Вот эта уверенность и позволяла мне пока что еще помечтать, собраться с мыслями, давала последнюю передышку. Впрочем, одно дело у меня осталось. Я не раздала чаевые официантам. Еще накануне я составила список и распределила суммы не без труда. Во время пребывания в Соединенных Штатах, где существуют совсем иные обычаи, я как-то отвыкла от подобных операций. Страх не додать чаевые мучил меня еще больше, чем обычно, ибо во Франции и в дни моей юности меня всегда на сей счет терзали сомнения. Пришло время пояснить эти слова. Я родилась и росла в среде, которая была осыпана благами богатства и, в свою очередь, была его рабой. Деньги — это одновременно истоки нашей семьи и ее цель. Это ее поработитель и ее идеал. У меня куча родственников, и все вместе мы образуем то, что называется прекрасной семьей. Все мои дядья, кузены, братья, мой отец — все они биржевые маклеры, банкиры, нотариусы, поверенные. Мой прадедушка Фердинанд, по жене родственник барону Осману, был биржевым маклером при Второй империи. И если все мы считаем нашего прадеда основателем, творцом нашего состояния, мы считаем его также и творцом династии Буссарделей. А ведь и мой прадед, и моя прабабка тоже имели предков, и, надо полагать, людей почтенных. Но они нам неизвестны. Это, так сказать, покрыто мраком прошлого. Мы ведем наше летосчисление только с первого богатого Буссарделя. Его дело, равно как и его богатство, устояли, несмотря на то, что один век сменился другим. Сменялись режимы, были войны, разражались кризисы. И дело, и богатство здравствуют и поныне. По праву старшинства, дедушка, которого я не знала, получил контору из рук стареющего прадеда. Ныне дело принадлежит моему дяде и моему отцу, а мой старший брат ждет своего часа. Учтите также, что у моего предка было еще 5 детей, что все они вступили в брак, не нарушая семейных традиций, и наплодили без счета детей, и подсчитайте, сколько контор, частных банков и всего прочего могло основать все это потомство. Существуют семьи, где по традиции сын вслед за отцом идет в чиновники, в купцы или офицеры. Буссардели всегда шли в биржевики. Поэтому-то они образуют, продолжают образовывать, вопреки треволнениям эпохи, нечто вроде покоренного и присягнувшего на верность племени. Я родилась там, видимо, волею случая. Волею случая я стала в нашем роду воплощением мятежного духа. Хуже, чем мятежного, богемного. Все на свете относительно.